Глава 11. Восемь рук демонстрируют свою силу. В 12:50 ткани распадаются, и Фредерик Дрюм встречает, наконец, лицом к лицу частицу Хиггса. Мать-Земля вторглась в кафе. Маятник раскачивался со страшной силой, грозя все сокрушить. Вот они, Дрюм и Чужак. Если перст у них, пусть отдают. Вон он, убийца. Касса показала. Все происходит очень быстро. Их стол был окружен, и Фредерик заметил, как меняется лицо Хоктерна. Загар пропал, глаза отразили испуг, на лбу выступили капли пота. Фредерик стоял в прежнем положении, а мозг пронизывали трассирующие пули мыслей. Настал решительный момент. Что-то должно было вот-вот проясниться, и все тело его напряглось для единственно верного действия. — Сандра, успокойся. Я объясню. — еле слышно произнес Хоктерн. — Все ясно. Ты стырил перст и определил Халгрима, Дикке и Макса. Фрокенхаук, Кассандра, великая царица, вонзила ногти в лицо иллюзиониста. Фредерик молниеносно нырнул под стол, рывком выпрямил ноги и, используя стол как щит и крышу, стал пробиваться через стену кожаных курток, бритых макушек и плюмажей. Хоктерн упал вместе со стулом на пол, отбиваясь от кучки хиппи. Фредерик раз навсегда отменил закон тяготения и пробил с собой столом стеклянную входную дверь, так что осколки полетели в разные стороны. — Это я вместе с парнями при помощи перста притаранила Баннипала в Лумедалин. Это была наша Либелит. Уже за дверью он вновь услышал разъяренный голос Сандры Хаук, вырвался из рук ловившего его плутты, метнулся к своей машине, зажатой между двумя желтыми в ржавых пятнах микроавтобусами, рванул дверцу и сел за руль. За ним гнались четыре хиппи, но он успел включить зажигание и выехать на дорогу. Поспешил нажать тормоз, чтобы не столкнуться с примчавшейся к кафе полицейской машиной, после чего выжал до отказа газ и понесся вверх по долине Лумедалин. Увидел в зеркальце, что за ним гонится один из желтых микроавтобусов. Фредерик скривил уголки губ в улыбке, от которой лопнули еще 2-3 волдыря на его обожженных щеках. Так, зверинец трубит сбор. Весь вопрос в том, появятся ли хищники. Надо думать, они неплохо закамуфлированы. — Ты потерял что-то, Фредерик? Голос Серины Упп. Верно, он потерял. От того, что увидишь под конец, станет пусто на душе. Совсем пусто. Он знал, что так и будет, понял недавно. Пусть он обретет потерянное. Все равно все изменится. Он не узнавал свое тело, свой голос, собственные мысли. Под плотным покровом дождевика происходила метаморфоза. Медленно, неумолимо. Кожа рук, лица трескалась, облизала, и не только из-за кислоты. Было и нечто совсем другое. Нет, не так, еще не так. Тело протестовало, он взбодрился, кровь Фредерика Дрюма звонко пела в ушах. Он сосредоточил взгляд на дорожном полотне. Вот так. Он ехал быстро, крепко сжимая баранку. Микроавтобус не отставал. «Это была наша Либелит». Голос царицы хиппи там в кафе заставил вибрировать его барабанные перепонки. — Наша Либелит! Либеслит! Любовная песня! Но Халгрим ничего не сказал, и разве он должен был... Красиво, очень красиво! Палец его батарея! Все должно быть подчинено культуре войны. Три без трех, камень на камень, и круг желает победить. Обрывки фраз обретали смысл. Сандра Хаук в парике и гриме. Послание матери земли должно было звучать красиво. Что ж, за красотой дело не стало. Обманиха. Кто-то собирает обманиху. Большинство сказанного конюком было вполне осмысленно. В 2 километрах за дорожным мостом он свернул на лесную дорогу, хотя понимал, что хиппи не дураки. Возможно, другие уступают им в сметке, поэтому он должен спрятать машину. Хиппи постараются во что бы то ни стало добраться до него. Им нужен перст. Дар Кассандры. На полном ходу он врезался в густой кустарник возле дороги, выскочил из машины и прислушался. Едут. Вой мотора микроавтобуса ни с чем нельзя было спутать. Они видели следы колес там, где он свернул с шоссе. Хиппи не дураки. Доковыляв до поваленной сухой сосны, он лег на землю за большими камнями. В темном хвойном лесу хватало камней, поросших мхом. Он понимал, что ему все равно не уйти от 4 крепких молодых парней, а потому следует взять инициативу в свои руки и повести разговор на понятном им языке, если только это даст что-нибудь. Не хотелось даже думать о том, что он, возможно, делает промашку в самом главном, хоть и ведомо ему, что в Луме-Далине хватает ядовитых орхидей. Он увидел, как микроавтобус остановился на дороге. Они заметили в кустах его машину. Стукнула автомобильная дверца. Это как понимать? Пусть не думает, что сумеет скрыться в лесу. Гнилой лес. Ты видишь его, плутта? Фредерик сморгнул с век сочащиеся из-под капюшона капли влаги. Ему приходилось напрягать зрение, чтобы видеть что-то в серо-зеленом свете в лесу. Сумеет ли он сам превратиться в частицу этого леса, в корягу, пугающую своим видом людей и зверей? Нет, он только Фредерик, и все тут. И он закрыл глаза, выжидая. Они рылись в его машине и явно были недовольны тем, что не находят того, зачем охотиться. Голос Наксимана распорядился приступить к поиску в глубине леса. — Стоять! — Не с места! — услышал Фредерик собственный голос. — Перст Кассандры направлен на вас! Парни остолбенели. Они стояли совершенно неподвижно, даже перышко в губе Наксиманна не вибрировало. Фредерик прерывисто дышал. Следующий его шаг будет решающим. — Стойте на месте! Я буду говорить. Когда закончу, вернусь к машине. — Не в масть определять людей, Дрюм! — вымолвил Наксиман дрожащим голосом. — Верно. И я не убийца. Теперь слушайте. Они слушали стоя, будто завороженные. От них так и веяло холодом. — Батарея была моя. Верно? — Поверьте мне. Я был рад, что она попала в ваши руки и помогала явить миру философию, которая находилась в гармонии со средой. Пусть так и дальше будет. Я верну вам батарею, чтобы вы распоряжались ее энергией так, как того желала Мать-Земля. Сейчас у меня ее нет. Я стою тут с пустыми руками. Вы должны мне помочь, гадюки, которые убили Дикке, стремятся всех нас лишить чего-то очень важного. Лишить женственного светоча, плодородия, зеленых холмов, чистых вод. Если вы оставите попытки сушить мой вилок и поможете мне, мы добудем светоч и вернем его Кассандре. В любовной песне сила. Помните, когда-то батарея принадлежала мне. Он должен был говорить на понятном им языке. Ель над ним посыпала иголками его щек. После долгого молчания парни заговорили. — Дело базаришь. Научился соображать. — Было сказано, выйдем на Дрюма, выйдем на перст. — Послушаем Дрюма, Найдем батарею вместе с ним. В натуре. Голоса хиппи слились в общий гомон, и Фредерик понял, что его слова дошли до их сознания. Он улыбнулся, еще несколько волдырей лопнули. Доковыляв до машины, он присоединился к парням. 10 минут спустя все недоразумения были выяснены, новая стратегия разработана, и Фредерик показал на пригорок за хутором Халгрима. «Заячий холм», — сказал он. «Там могут быть ядовитые орхидеи». Наксиман кивнул. По широкой дуге, держась подальше от дорог, они направились пешком к Заячьему холму. Фредерику было трудно идти по каменной россыпи, и он опирался на руку Наксимана. — А как это понимать, сушить вилок? — поинтересовался он. — Ничего страшного, — рассмеялся Наксиман, переходя на нормальный язык. — Халгриму много раз сушили вилок. Тебе читают вслух по книге, в словах есть сила. Ты должен был полежать на кровати и слушать несколько часов после того, как выплыл из-под земли. Тогда не попал бы в такой переплет. — Не веришь? — Почему же? — выдохнул Фредерик. С каждым шагом ему становилось все тяжелее дышать. На часах было около 11, и солнце усиленно разгоняло туч. Остро пахло хвоей, но Фредерик не находил сходства с ароматами известных ему вин. Внезапно лес расступился, и они увидели обнесенные колючей проволокой зеленые сооружения из бетона. Участок казался заброшенным. Фредерик ощутил растущую тревогу. Неужели он ошибся? Может быть, то, что он ищет, находится вовсе не в Лумедалине? Они постояли за деревьями, убедились, что никого нет. Потом Плутта вышел на дорожку, ведущую к воротам в ограде. Свежие следы. Здесь оживленные движения. Он жестом подозвал к себе остальных. Фредерик убедился, что здесь и впрямь только что побывали машины, много машин. Прочел на доске на воротах военный объект. Посторонним вход строго воспрещен. Кроме этих слов, на доске было изображено целых 3 черепа. На влажной земле у ограды отчетливо выделялись отпечатки ног. 2 отпечатка особенно его заинтересовали. Они были меньше других. 37-й размер обуви. Ни одного окна. Стальная дверь с 2 большими висячими замками. Над этернитовой крышей торчала вентиляционная труба. — Отлично, — сказал себе Фредерик, смекнув, как следует действовать. — Если... Тревога не унималась. Он отступил к опушке, меж тем, как хиппи тщательно обследовали местность вокруг бункера. — Добрые парни. У них рука не поднимется даже прихлопнуть комара. Дубинки, с которыми они ворвались в кафе, явно служили только для устрашения. Он вынужден был сесть на землю. Его трясло. Лихорадка? Достав пузырек с паралгином, он вытряхнул на ладонь 0,5 дюжины таблеток. Туман перед глазами не рассеивался, в голове сильно шумело. Он соединил указательные пальцы. Но треск в голове только усиливался. Он превратился в коротковолновый приемник. Кто-то вертел ручку настройки, не останавливаясь на радиостанциях. Зажал уши ладонями, не помогло. Треск становился все громче, сменился детским плачем, душераздирающими рыданиями, и Фредерик почувствовал, что падает навзничь. — Дрюм, в чем дело? Вставай! Кто-то едет! С помощью Наксимана он поднялся, качаясь на ноги. Все вместе отступили в лес и присели за камнями в ту самую минуту, когда перед воротами объекта остановилась черная машина с военными, желтыми номерными знаками. Из машины выскочили 3 в легкой спортивной одежде с модными американскими бейсбольными фуражками на голове с рекламой «Marlboro». Они открыли ворота и, не закрывая их, трусцой подбежали к бункеру, что-то заставляло их спешить. Фредерик сильно тряхнул головой. Видимость сразу улучшилась. Он смотрел, как троица отперла дверь и нырнула в бункер. Замки остались висеть снаружи. Висячие замки. Долго размышлять было некогда. Как ни странно, тело не стало протестовать, и не успели хиппи сообразить, что им задумано, как он уже очутился у входа в ограждение, подбежал к двери и продел дужку самого большого замка в обе петли. Запирать замок не было необходимости. Троица была заперта. Фредерик сел на землю перед дверью и рассмеялся. Смех прерывался всхлипами. Он откинулся на спину и хохотал так, что по щекам катились слезы. Глядя на бледное осеннее солнце, он видел пять солнц. Он катался по земле в зеленом дождевике, словно личинка. Ну, профессионал! Теперь не выйдут, гадюки! Они приехали за перстом. Хиппи окружили Фредерика, глядя на него с великим уважением. Он приподнялся на локтях, изобразил пальцами правой руки латинскую «В». В дверь бункера яростно колотили изнутри, были слышны глухие крики. — А теперь, — он перевел дыхание, — теперь отплатим им той же монетой. — Наксиман, осмотри их машину. Пусти в ход грубую силу и пробей дыру в бензобаке. Плутта, влезай на крышу, а остальные пусть соберут побольше хвороста и мха. Живей! Не стойте с разинутым ртом! Так не добудете ни перст, ни батарею! Последние слова он выпалил единым духом, сверкая глазами. — Но зачем? Молчите и делайте, что говорят! Им овладело бешенство, какого прежде он никогда не испытывал. Смех уступил место громовым раскатам, его нервы уподобились высоковольтным проводам. Он стоял перед бункером, точно могучий гигант. Попались садисты-звери, которые сбросили его в кислотную цистерну. Он не чувствовал болей, мыслил холодно и отчетливо. Наксиман ломал монтировкой патрубок бензобак. Плутта забрался на крышу. Остальные двое притащили здоровенные охапки хвороста и мха. — Отлично! — сказал Фредерик, кивая. Объяснил, что надо делать. Затолкать побольше мха и сухих веток в вентиляционную трубу, чтобы провалились вниз на пол бункера. Потом плеснуть туда бензина и поджечь. Хорошенько поджарить и прокоптить этих типов. Потом открыть дверь и осмотреть падаль. Никакой пощады. Дрюм. Определять гадюк не в масть. Живые ведь люди. Может, пусть посидят там, пока их не арестуют. Наксиман опустил на плечо Фредерика свою мощную пятерню. Он уже набрал бензина в старую консервную банку. Фредерик вырвался и прошипел. — Балда! — Думаешь, найдется норвежский закон, позволяющий задерживать этих? Знаешь, кто они? Циничные убийцы, которым дано право делать все, что угодно, выполняя задания. Командосы, преследующие определенную цель, и тебе должно быть известно, что это значит. Ну, помнишь, что они сделали с Дикки? С Максом? Пойми, Наксиман, они хуже чумы. Они угрожают всему, что воплощала цивилизация Матери-Земли. Они стоят на страже грубой силы, подавления, угнетения и власти денег, на страже культуры, основанный на ложном представлении о мужественности. Кто это говорит? Халгрим. Фредерик слышал голос Халгрима Хельгрена. Он опустил глаза. Все верно. Но мы не станем их определять. Пусть маленько позадыхаются. Потом повяжем колючей проволокой. Наксиман показал на рулон проволоки у стены. Наксиман был прав. Пусть живут. До поры. Плутта затолкнул в трубу хворост и мох, полил сверху бензином, опустил следом горящую спичку и отпрянул. Из трубы вылетел язык пламени. Сквозь дверь были слышны крики, приглушенная брань.